Зазвонил телефон. Она сняла трубку. «Да?» и протянула ее Кэлси. «Это вас». Адам и мисс Лулстрад ждали конца разговора. Он что-то пробормотал, сделал какие-то заметки и, наконец, сказал. «Понял. Мы будем действовать вместе. Да. Буду продолжать здесь». Он положил трубку и немного помолчал. Затем посмотрел на присутствующих. Его превосходительство получило записку о выкупе. Напечатано на новой короне. Штемпель Портсмут. Держу пари, что это липа. «Где и как?» — спросил Адам. «На перекрестке дорог, в 2 милях от Олдертон-Понорс. Там пустырь». «Сколько?» 20 000». Он покачал головой. «Слишком непрофессионально». «Что же делать?» — спросила мисс Уолстрад. Инспектор Кэлси посмотрел на нее. Теперь это был другой человек, официальный, сдержанный. «У нас свои методы», — ответил он. «Надеюсь, они принесут успех», — сказала мисс Уолстрад. «Конечно», — утешил ее Адам. «Вы говорили о профессионализме», — спросила мисс Уолстрад, употребив слово, которым они пользовались. «Я удивляюсь», — и живо добавила. «Ну, как с моими людьми? Могу я им доверять?» Видя, что инспектор Кэлси колеблется, она сказала, «Вы боитесь, что я дам понять подозреваемому, что за ним следят? Напрасно». «Я этого не думаю», — ответил Кэлси, «но я не могу упустить малейший шанс. Это не видно по выражению лица, как вы думаете, но любой из ваших людей может догадаться. Предстоит навести справки». В основном, наше внимание обращено на тех, кто поступил к вам в этом семестре. Это мадемуазель Бланш, мисс Спрингер и ваша секретарша, мисс Шеплинг. Прошлое мисс Шеплинг полностью ясно. Она дочь отставного генерала. Все, что она сказала, правда. Ее прежние хозяева ручаются за нее. К тому же у нее есть алиби. Прошлой ночью, когда была убита мисс Вансеттерт, она была вместе с мистером Ратбаном в ночном клубе. Здесь их хорошо знают. У мистера Ратбана отличный характер. Биографию мадемуазель Бланш мы тоже уже проверили. Она преподавала в школе на севере Англии, затем в 2 школах в Германии. У нее отличные рекомендации. Говорят, что она первоклассная учительница. «Не по нашим понятиям», — фыркнула мисс Уолстрад. «Ее французское происхождение также подтверждено. Относительно мисс Спрингер не все убедительно. Она тренировала там, где и говорила, но в ее работе есть разрывы, которые не совсем ясны. Однако то, что она убита, — продолжал Кэлси, — облегчает ее положение». «Я согласна», — сухо сказала мисс Уолстрад. «Мисс Спрингер и мисс Вансеттерт отпадают, как подозреваемые. Продолжим дальше. А вот мадемуазель Бланш, несмотря на ее безупречное происхождение, подозревается только потому, что она жива. Она могла совершить оба убийства, так как находилась здесь прошлой ночью», — сказал Кэлси. «Правда, она говорит, что легла рано спать и проснулась лишь тогда, когда... началась тревога. Мы не имеем ничего против нее, но мисс Чедвик почему-то говорит, что она скрытная». Мисс Уолстрад нетерпеливо его перебила. «Мисс Чедвик всегда считает всех француженок скрытными», — она посмотрела на Адама. «А вы что думаете?» «Я полагаю, что она слишком любопытна», — медленно сказал он. «Может быть, это естественное любопытство. Может быть, что-то другое. Точно сказать пока не могу. Она не кажется мне похожей на убийцу. Но кто знает». «Верно», — сказал Кэлси. «Здесь есть безжалостный убийца, который совершил два преступления. Очень тяжело думать, что это член вашего коллектива. Мисс Джонсон была у сестры прошлой ночью в Лаймстоуне. К тому же она работает с вами уже 7 лет. Мисс Чедвик пришла сюда вместе с вами. Мисс Рич здесь год. Прошлой ночью она была в 20 милях отсюда. Мисс Блейк поехала с друзьями в Ливерпуль. Мисс Роуэн также работает с вами год. У нее хорошее прошлое. Среди ваших слуг мы никого не подозреваем. Они все вам преданы. Мисс Вулстрад кивнула. Совершенно с вами согласна. Осталось не так много, да? Тогда... Она замолчала и посмотрела на Адама. Выходит, что это могли сделать вы? Он с изумлением открыл рот. Действительно, размышляла она. Вы приходите и уходите, когда хотите. Прошлое безупречное. Вы можете вести двойную игру. Адам пришел в себя. «Действительно, мисс Вулстрад», — восхищенно сказал он, — «я лишусь головы из-за вас. Вы все обдумали». «Боже мой!» — воскликнула за завтраком миссис Садклифф. «Генри!» Она только что просмотрела газету. Между ней и ее мужем был широкий стол, где еще оставалась пища после отъезда гостей. Мистер Садклифф, читавший финансовую сводку, никак не отреагировал на ее реплику. «Генри!» Он повернулся к жене и увидел ее бледное лицо. «В чем дело, Джон?» «Второе убийство в Медолбинке, в школе Дженнифер». «Что? Покажи мне». Забыв о своих делах, он подошел к жене и стал читать. Мисс Эленор Вансеттерт, спортивный павильон, на том же месте, где мисс Спрингер, учительница гимнастики. «Я не могу в это поверить», — сказала мисс Садклифф. «Медолбинг, такая изысканная школа». Мистер Садклифф смял газету и бросил ее на стол. «Единственное, что остается сделать, — сказал он, — поехать и забрать Дженнифер». «Забрать совсем?» «Да». «После того, как Розамонд старалась?» «В твоем Медолбенке скоро будет пусто». «О, Генри, ты правда так думаешь?» «Да, там что-то неладно. Сегодня же поезжай за Дженнифер». «Я думаю, ты прав. А что мы будем с ней делать?»